Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 41. 10 дней спустя, пробравшись через густые леса по извилистой горной тропе, команда из 20 человек, одетых в форму школы Тянь-Лань, остановилась перед скалой. Вне зависимости от жалоб и недовольства, их отправили проходить испытания. 10 дней пролетели в мгновение ока. За последние дни они прошли через джунгли и горные тропы. «Чёртов инструктор! Чтоб его небо поразило! Он изгнал нас в этот ад!» — возмущался Ван Пан, яростно обмахивая шляпой. «Да, чтоб его! Инструктор сказал, что путь займет около 30 километров. Но это уже наш 10-й день пути, не так ли? 30 километров – это расстояние, которое мы должны преодолеть. Мы должны подняться вверх по горе и спуститься к долине. Однако это расстояние больше 30 километров», – сказал Джан Хоу. Команде Мафаня дали карту и отправили в путь. Не было никаких учителей и инструкторов, которые подсказали бы им, куда идти. Сейчас студенты выглядели словно нищие. Потные, пыльные и грязные. «После этой долины недалеко должна быть долина Байцао, про которую нам сказал инструктор», — сказала руководительница отряда Джоу Минь. «Боже мой! Как мы пройдем эту долину? Думаете, что я смогу перелететь? Здесь пропасть шириной более 10 метров», — восклицал Ван Пан. Быструю бушующую реку уже было слышно. Скала, которая была им нужна, находилась на другом берегу реки. «Что будем делать? Мы не можем сдаться на полпути. Арх, почему нам нельзя идти домой? Есть и другие группы. Может, у них получится лучше?» «Ты просто трус! Как мы можем ожидать от других того, чего не можем сделать сами?» — ругала парня Джоу Минь. «Тогда что ты хочешь, чтобы мы сделали? Никто из нас не может идти по этой проклятой скале. Ты, Джан Инлу, у тебя ведь элемент ветра, правда? Можешь ли ты перепрыгнуть через эту реку?» — спросил Суй Джао Тинь у девушки с хвостиком. Джан Инлу побледнела и сказала застенчиво: «Нет, я не хочу прыгать. А что если я упаду?» «Мы используем веревку. На той стороне есть деревья. Нам просто нужен человек, который перепрыгнет на ту сторону и завяжет веревку на стволах. А после мы сможем последовать за тобой», — объяснила Джоу Ми. «Джан Инлу, разве ты не хочешь победить? Ты просто должна связать себя веревкой, прежде чем прыгнешь. Если ты упадешь, то мы сможем тебя подтянуть, как прыжки с тарзанки», — продолжал уговаривать девушку Джао Тинь. «Нет, я не хочу», — робко ответила девушка. «Какого черта ты, глупый маг ветра? Когда мы нуждаемся в твоей помощи, ты столь бесполезна», — пожаловалась девушка с элементом воды. Пока все спорили, не зная, как поступить, Мофань посмотрел на Джан Хоу. Джан Хоу не так силен, как Инлу, однако по сравнению с ней, на которую так понадеялись остальные, он лучше подходил для такого риска. «Мартышка, волнуешься?» — спросил Мофань. «А я должен?» — Джан Хоу похлопал себя по груди. «А ты вырос!» Джан Хоу подошел к группе людей и громко сказал: «Привяжите веревку ко мне, я буду прыгать через реку». Сюй Джао Тин был полон сомнения, видя Джан Хоу в добровольцах. Все-таки, хоть он и в элитном классе, но не так силен. Однако некоторые люди, такие как Джан Хоу, могут быть довольно надежны. Джоу Ми ловко завязал веревку на талии Джан Хоу, проверяя узлы. «Прочь с дороги! Дайте Джан Хоу пространство для разбега!» Многие студенты сразу показали Джан Хоу большие пальцы, направленные вверх. Одновременно все сразу нашли себе опору, чтобы их не сдуло ветром. Они не верили, что кто-то действительно решил прыгнуть через реку. «Мартышка, не волнуйся! Если не сможешь перепрыгнуть, я обязательно тебя подтяну!» Сказал Мофань, привязав веревку к деревьям на этой стороне и крепко сжав руками канаты. Джан Хоу улыбнулся и сделал глубокий вдох, медленно закрыл глаза. Когда он открыл их, они засветились зеленым. Необъяснимый, как казалось многим, порыв ветра закрутился вокруг Джан Хоу, будучи под его контролем. Хоть этот ветер и нельзя было бы увидеть, окружающая вокруг пыль показывала обратное. «Путь ветра!» Джан Хоу произнес свое заклинание, и все его тело обдало светом. Порыв ветра взвыл, достигая скал. Джан Хоу превратился в туманную фигуру, настолько быстрым был его ветер. С помощью ветра он перемещался быстро, минуя мелкие преграды. Шаги, которые делал Джан Хоу, не встречали перед собой никаких препятствий. Он собирался преодолеть эту реку, почти как Моисей преодолел море. «Прыгай! Быстро прыгай!» Все глаза были прикованы к Джан Хоу, даже та девушка, что не захотела прыгать. Мальчик достиг края крыши и оттолкнулся правой ногой об берег так сильно, что отломал кусок земли, когда подпрыгнул. Джан Хоу летел в воздухе, направляясь к скале. Сильный ветер, врезаясь в его лицо, создавал самые смешные рожицы. Джан Хоу становился все ближе и ближе к скале, в то время как Мофань все крепче и крепче сжимал веревку, чтобы в случае чего быстро подтянуть его. Оставшиеся 19 человек замерли. Сердце каждого сильно колотилось, когда Джан Хоу приземлился на той стороне и поскользнулся. Из-за неровной поверхности Джан Хоу поскользнулся и врезался в небольшой камень, что был рядом с деревом. Другие в оцепенении наблюдали за ним. Косоглазо взглянув на другую сторону, он осмотрел всех оставшихся 19 человек и улыбнулся. Пусть он и был помятый, но он был в порядке. Из 20 человек, среди которых было 4 мага ветра, никто не осмелился перепрыгнуть реку. И только Джан Хоу осмелился и сделал это. «Мартышка, молодец!» – крикнул Мо Фань. Все остальные просто показали палец вверх, как и до этого. «Давайте уже преодолеем это место!» Оставшиеся без труда перебрались на ту сторону, чтобы пересечь долину Байцао, медленно, но верно преодолевая реку. Наконец они доберутся в нужное место и получат приз. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.